Глава 23. Фатима, необъятная, как гора и такая же незыблемая, величественно проплыла в свой личный кабинет. Это был ее оазис, островок шелка и покоя посреди дома, который ее буйный сынок прямо сейчас превращал в руины. Здесь пахло дорогими духами и старым деревом, а не сыновней яростью и отчаянием. На изящном диванчике уже развалилась ее внучка. Закинув одну стройную ногу на другую, она лениво перелистывала глянцевые страницы модного журнала. Увидев бабушку, она нехотя отложила журнал. И ее темные глаза, подведенные с дерзкой небрежностью, смерили Фатиму скучающим и капельку насмешливым взглядом. «Ну что, бабуля?» Протянула она, и в голосе ее звенел чистый, незамутненный интерес к чужому провалу. «Папочка сильно набедокурил? Или в доме еще остались целые стулья?» Фатима отмахнулась пухлой рукой, усыпанной перстнями, будто отгоняла невидимую назойливую муху. Она тяжело с кряхтением опустилась на диван рядом с внучкой. Диванчик жалобно пискнул. «Твой отец, осел», – произнесла она с вселенской усталостью в голосе. «Но это не новость, а медицинский факт. Давай лучше о деле. О нашем гордом поваре, о Белославове». «О-о-о!» В темных глазах Лейлы тут же вспыхнул хищный, нетерпеливый огонек. Она даже подалась вперед, и ее поза с ленивой превратилась в напряженную, как у кошки перед прыжком. «Это сволочь, редкая порода. Такой упрямый, такой наглый. Совершенно не поддается дрессировке. Но, должна признаться, бабуля, он меня чертовски заводит. Я его хочу. Хочу до дрожи в коленках. Хочу сломать эту его дурацкую гордость, растоптать ее, заставить его готовить только для меня, смотреть на меня, как ручной песик, и ждать команды». Фатима криво усмехнулась, обнажив золотой зуб. «Молодец, внучка, вся в меня. Только яблочко еще зеленое, а яблоня уже свое отжила. Его отец, к слову, тоже был красавчиком и таким же упрямым бараном. Слушай сюда внимательно, внучка. В прошлый раз ты действовала слишком грубо, слишком прямо, как мужик в кабацкой драке. А этот парень не так прост, у него голова на плечах. И что хуже всего, похоже, он из тех редких идиотов, которые не купишь за деньги». Она сделала многозначительную паузу, давая словам утонуть в сознании Лейлы. «К тому же...» Фатима хитро прищурила свои маленькие глазки. «Ты разве не видела, как вокруг него уже хоровод водят? Дочка этого мясника, Степана, глазками стреляет. Еще эта размалеванная кукла, племянница Додды. У него появился выбор, понимаешь? А когда у мужчины появляется выбор, он становится капризным и привередливым. Это значит, что ты больше не можешь быть просто очередной красивой игрушкой, которая пришла топнуть ножкой и потребовала внимания. Ты должна стать для него особенной, незаменимой». «И как же мне стать особенной?» С вызовом спросила Лейла, гордо вскинув подбородок. Ее губы надулись, как у обиженного ребенка. «Ты должна предлагать, а не требовать». Терпеливо, словно объясняя двухлетнему дитя, проговорила Фатима. «Перестань думать о нем, как о добыче. Такие мужчины, как Белославов, все это чувствуют. Думай о нем, как о партнере. Узнай, чего он хочет на самом деле. Славы, чтоб его имя гремело на весь город. Признание, расширить свою вонючую забегаловку до приличного ресторана со скатертями и хрусталем. Дай ему это. Стань его проводником в мир больших денег и настоящих возможностей. Но сделай это тонко, хитро. Так, чтобы он до последнего был уверен, что это его собственное гениальное решение, его план. Ты проиграла битву, внученька, но войну мы еще можем выиграть. И на предстоящем городском празднике у тебя будет идеальный шанс нанести ответный удар». В этот самый момент из кабинета Мурата, который находился через стенку, донесся оглушительный звон. Что-то большое и, вероятно, стеклянное разлетелось на тысячи осколков. Лейла испуганно вздрогнула и инстинктивно вжала голову в плечи. Фатима же даже не повернула головы. «Пускай». Лениво бросила она, поправляя под спиной шелковую подушку. «Надо же нерадивому сыну как-то пар выпускать. А то еще, не дай бог, лопнет от злости и испачкает мне персидские ковры». Хрустальная бутыль, подарок от одного важного чиновника, взлетел в воздух и с оглушительным звоном ударился о стену. Тысяча сверкающих осколков брызнула во все стороны, словно фейерверк отчаяния. Дорогой коньяк, который Мурат Алиев берег для особых случаев, потек по красивым шелковым обоям, оставляя темные грязные пятна. Казалось, сама стена плакала янтарными слезами из-за ярости хозяина. Алиев, самый богатый и влиятельный человек в Зареченске, стоял посреди своего разгромленного кабинета и тяжело дышал, раздувая ноздри, как разъяренный бык на кориде. Его унизили. Снова и где? На его же территории. Какой-то сопляк, поваренок из вонючей забегаловки, которую он мог купить вместе с потрохами и даже не заметить, раз за разом обводил его вокруг пальца. Это было не просто обидно. Это было невыносимо. Каждый раз, когда он думал, что загнал этого Белославова в угол, тот умудрялся вывернуться, да еще и выйти победителем. Репутация Алиева, которую он строил годами, трещала по швам. Люди уже начинали посмеиваться за его спиной. Нужно было действовать немедленно, пока это унижение не въелось в его образ, как чернила в белоснежную рубашку. Но как? После последних провалов любая прямая атака была бы слишком очевидной. Этот повар, как казалось, был не так-то прост. Он успел обрасти связями, словно старый пень цепким мхом. Мясник, кузнец, даже жена главы попечительского совета. Нападать в открытую значит настроить против себя половину города. Нет, тут нужно было что-то похитрее, поизящнее и, конечно, гораздо больнее. Мурат с силой надавил кнопку на селекторе, едва не сломав ее. «Кабана ко мне! Живо!» Прошло минут 10, прежде чем дверь в кабинет тихонько скрипнула. В проеме показалась массивная фигура кабана. Он старался ступать на цыпочках, что с его габаритами выглядело комично. И всем своим видом изображал смирение. Вид у него был, прямо скажем, не очень. Разбитая губа распухла и напоминала вареник. Под глазом наливался огромный фингал, переливающийся всеми оттенками от желтого до фиолетового, а на скуле алела свежая ссадина. «Это что еще за произведение искусства?» Брезгливо скривился Алиев, окинув своего подручного презрительным взглядом. «В кабаке за последнюю рюмку водки подрался?» «Да так», — пробурчал кабан, пряча глаза. «Порядок среди своих наводил. Разъяснительную работу проводил. Пришлось некоторым вправить мозги, доказать, что прогибаться под этого повара не по-пацански. Тощему этому болтуну всыпал хорошенько. Чтоб язык за зубами держал, а то распустил его». «Авторитета у тебя нет даже среди собственной шпаны». Зло усмехнулся Алиев, но не стал развивать тему. Ему было плевать на проблемы кабана. «Ладно, слушай сюда. Скоро будет городской праздник, и этот наш поваренок там будет главной звездой. Весь город придет на него поглазеть. Нужно устроить ему такой сюрприз, чтобы он его до конца жизни не забыл». «Я готов!» Тут же оживился кабан. Его глаза загорелись нездоровым блеском. «Мы можем такой шум навести! Фейерверк устроим, все там перевернем, я...» «Ты поможешь Аслану!» Ледяным тоном перебил его Алиев. При имени Аслан кабан мгновенно сдулся. Вся его показная бравада испарилась, как пар от горячей воды. Он напрягся, помрачнел и даже как будто стал ниже ростом. Перечить он не посмел. Все в городе знали, кто такой Аслан. Если кабан был цепным псом Алиева, громким и предсказуемым, то Аслан его личным волком-убийцей. Тихим, незаметным и смертельно опасным. Аслан не лаял, он сразу вцеплялся в горло. Работать под его началом означало быть простым мальчиком на побегушках, исполнителем самой грязной и незначительной части работы. «Понял, босс». Глухо выдавил из себя кабан, смирившись со своей участью. «Иди», – бросил Алиев, отворачиваясь к окну и давая понять, что разговор окончен. «И чтоб все было чисто. После этого праздника этот Белославов должен будет ползать передо мной на коленях, умолять о пощаде или о быстрой смерти. Мне, в принципе, уже все равно». Вечер наконец-то окутал очаг, приглушив дневную суету. Последний посетитель, усатый мужик, допил свой травяной чай, крякнул и, оставив на столе пару лишних купюр, удалился. Дверь за ним скрипнула, и в зале повисла такая тишина. Мы с Настей рухнули на наш любимый столик у окна, как два выживших после кораблекрушения. Усталость пропитала насквозь, въелась в каждую мышцу. И я откинулся на спинку стула, тупо уставившись на грязные тарелки. А сестра и вовсе положила голову на стол. «Ну и так больше не протянем». Первой нарушила молчание Настя. Голос у нее был тихий и хриплый. «На этом городском празднике мы просто свалимся замертво. Ты у котла, я с подносом и тарелками. Да и здесь». Она с тоской обвела взглядом пустой зал. «Мы уже не справляемся. Нам нужен помощник, Игорь. Срочно». Я медленно потер виски. Головная боль, моя верная спутница, снова забила свою назойливую дробь. Никак не мог полностью от нее избавиться. Может, магией попробовать? Но, как я уже знал, магических лекарей в Зареченске было всего двое. Они принимали пациентов на дому, и прием стоил столько... В общем, мне это было не по карману. Может, позже. Надеюсь, что этот праздник все же выведет меня на более высокий уровень. Ты права. Выдохнул я. Абсолютно. К тому же выручка постепенно поднимается, да и совет с управой готовы нас профинансировать. Что не может радовать? Но кого взять? Нам нужен не просто человек, умеющий чистить картошку. Нам нужен тот, кому можно доверять, кто не побежит трепаться о наших секретах и не подсыпет в суп дряни по приказу нашего друга Алиева. Ну... Настя подняла голову и хитро прищурилась. В ее уставших глазах блеснул огонек. Есть одна кандидатура. Ответственная, работящая. И, как мне кажется, она будет только рада проводить здесь больше времени. Особенно в такой компании. Я издал звук, похожий на стон. Сразу понял, куда она клонит. Ты про Дашу. А про кого же еще? Улыбнулась Настя. Она же от тебя без ума. Будет стараться изо всех сил. И она не болтливая, надежная, как твой мясной топорик. Даша, отличная девушка. Осторожно, начал я. Добрая, честная, но именно поэтому и не стоит. Она будет отвлекаться. И, что хуже, будет отвлекать меня. А на кухне нужна предельная концентрация. Это как в операционной. Одно неверное движение и блюдо на смарку. Пациент, то есть ужин, мертв. «Зря ты так», — возразила Настя. «Ты ее недооцениваешь. Когда надо, она очень собранная и серьезная. Вспомни, как она нам помогала, когда ее семья приходила с инспекцией. Помогала тебе как заведенная. И не из тех, кто будет строить глазки, когда дело горит». Я задумался. «Черт, а ведь сестра права». В тот вечер Даша и правда была молодцом. Быстрая, сообразительная, без лишних вопросов. Я представил ее на своей кухне, сильную, ловкую, с лукавой улыбкой. И тут же себя одернул. «Концентрация!» «Хорошо». Наконец кивнул я, сдаваясь. «Убедила. Можешь позвать ее на собеседование. Но...» Я поднял палец. «Я хочу, чтобы все было по-честному. Хочу посмотреть и на других кандидатов, чтобы был выбор». «И где мы их найдем?» Фыркнула Настя. «Объявление повесим. В лучшую закусочную города требуется молчаливый, надежный и непьющий помощник. Умение отбиваться от бандитов половником приветствуется?» «Нет», усмехнулся я. Идея, внезапно пришедшая мне в голову, была настолько абсурдной, что даже развеселила. «Пойдем другим путем. Попросим о помощи Наталью Ташенко. Она в этом городе знает всех приличных людей. Уверен, сможет порекомендовать пару-тройку кандидатур». Лицо Насти посветлело. «А это идея». С готовностью сказала она. «Отличная! Завтра же утром ей и позвоню». Решение было принято. С плеч будто свалился небольшой камень. Мы больше не просто брат и сестра, в одиночку вытаскивающие семью из ямы. Мы начинали строить команду. И это был первый шаг к чему-то большему. Глубокая ночь окутала город, и только на моей кухне все еще горел свет. Настя давно сопела в своей кровати, а я, словно заведенный механизм, продолжал натирать до блеска столы и ножи. Усталость была адская, руки и ноги гудели, но голова работала с пугающей четкостью. Я чувствовал себя шахматистом перед решающей партией, просчитывающим ходы наперед. Это было то самое затишье перед бурей. И я собирался встретить ее с улыбкой и острым ножом наперевес. Раздалось из-за мешков с мукой. Из своего темного уголка, деловито отряхивая усы, вылез Рад. Он был похож на маленького шпиона, возвращающегося с задания, Пара ловких прыжков, и вот он уже сидит на своей любимой полке, болтая лапками и с любопытством разглядывая меня. «Тяжелая ночка, шеф?» Его тоненький голосок прорезал тишину. «Могу поспорить, это только начало. Ты же не думаешь, что наш пухлый друг Алиев упустит такой шанс? Устроить тебе показательную порку на глазах всего честного народа. Это же его коронный номер, бить под их, когда ты меньше всего этого ждешь». «Я не просто думаю, Рад. Я на это надеюсь». Усмехнулся я, не отрываясь от полировки старого медного ковша. «Пусть приходит, мы устроим ему теплый прием». Я повернулся к крысу. В слабом свете лампы его черные глаза-бусинки горели недетским умом. Он все понимал. «И в этот раз мне понадобится твоя помощь. Серьезная помощь. Ты станешь моими глазами и, что гораздо важнее, моим носом. Твоя задача – дежурить у самых главных котлов и казанов. Если кто-то из шавок Алиева сунется к еде с порошками, склянками или еще какой-то дрянью, ты должен немедленно поднять тревогу». Рад приосанился, выпятил свою тощую грудь и гордо задрал нос. В этот момент он походил на фельдмаршала, принимающего парад. «Наконец-то, шеф! Наконец-то ты осознал всю глубину моего таланта!» Пискнул он с важностью. «Я польщен, но есть маленькая проблема. Людишки, знаешь ли, неровно относятся к тому, что их обед охраняет крыса. Несправедливое отношение к полезным грызунам. Так что если они застукают тебя шепчущимся со мной, праздник закончится, даже не начавшись. Для имиджа заведения так себе история». «Справедливое замечание», — кивнул я. «Ну, я все продумал. У тебя будет вип-ложа с прекрасным обзором. Уютное, теплое и совершенно незаметное укрытие. Обещаю, ни одна душа тебя не увидит. Зато ты все будешь видеть». Рад задумчиво поскреб лапкой за ухом, изображая глубокие размышления. «Звучит заманчиво. Ладно, уговорил. Но мои услуги, сам понимаешь, стоят недешево. После этого балагана я требую королевский ужин. С тремя переменами блюд, соусами и обязательно десертом. Что-нибудь эдакое с кремом». «Считай, что мы договорились». Я подмигнул ему. «А твой план какой?» Не унимался крыс. «Просто ждать, пока они подсыпят в плов дохлых тараканов?» Я хитро улыбнулся. В глазах, я был уверен, заплясал тот самый дьявольский огонек, который так пугал Настю и который я сам себе обожал. «О, у меня есть план получше. Мы дадим им сделать первый ход. Пусть эти гении интриги почувствуют себя хозяевами положения. Пусть поверят, что они самые умные и хитрые во всем городе. А мы просто подождем. И когда они уже будут готовы праздновать победу, мы нанесем ответный удар. Такой, что у них челюсти поотваливаются. Мы превратим их кислятину в наш самый сладкий десерт».